Екатерина Каретникова. Игра с неизвестными. Глава первая. «И прямо передо мной замок! Крепостные стены до неба, вокруг ров с водой! Или даже не с водой, а с кровью!» Димыч выпучил глаза и облизнул губы. «Я через ров перемахнул, ворота открыл, захожу! Лестница винтовая! Я факел зажег, полез наверх. Тут из-за всех щелей летучие мыши. Глазки красные, когти, как у драконов. Но я их сразу отогнал. Заклинанием из свитка. Они пискнуть не успели и в пыль рассыпались. А в общем, поднялся. Вижу, дверь. Попробовал, заперта. Но у меня ж связка ключей-то никуда не потерялась. Я с первой попытки ключик подобрал и в комнату зашел. Вот где красотища. А в самом центре, на столе, тот самый ларец. Ну, который открыть надо. Я прямиком к ларцу, и тут, мама дорогая, аж пятки вспотели. С потолка валится, уж не знаю, как и сказать. Голова чернющая, глазище круглое, зеленым огнем светятся, а в руках меч. И главное, вдоль всего клинка сияние, значит, заколдованный. Лёлька поправила упавшую на лоб прядку и фыркнула. «У тебя часто пятки потеют?» Димыч возмущенно махнул рукой. «Чего ты к ерунде придираешься? Про пятки это я так, образно. Сейчас же самое интересное будет, а ты перебиваешь!» Лёлька пожала плечами и отвернулась. Ничего интересного от Димыча она не ждала. Подумаешь, очередного компьютерного монстра победил. Геймер-герой. А сам-то низенький, толстенький, бровки редкие, нос как картошка. Да еще и облизывается все время. И вроде ровесник ее брата Егора, 13 лет уже. А от такой ерунды с ума сходит. Это ж надо, пятки у него вспотели. «Я его и так, не поддается!» — продолжил Димыч, показывая, как именно он пытался проткнуть мечом чудище. Егор хмыкнул и в очередной раз взмахнул веслами. К полудню ветер стих, течение почти не ощущалось, и лодка легко скользила по воде. «В общем, я решил... Все!» — хрюкнул Димыч и подскочил на скамейке. Лодка резко качнулась. «Ты там потише!» — попросил Егор. «А то опрокинемся, вот и будет все!» «Ладно!» — кивнул Димыч и поерзал, устраиваясь поудобнее. От его ерзания по лодке прокатилась легкая дрожь, и Лёлька возмущенно пискнула. Димыч решил, что она пищит от восторга, и радостно продолжил. «Идет он на меня! Топает! Аж стены трясутся! И тут я его прямо в глаз! Бац!» Он захрипел и в дыру провалился. «В какую дыру?» — не поняла Лёлька. «Там в полу дыра была!» — пояснил Димыч. «Я сам чуть не упал, но я ж спец!» «Слышишь, спец!» — позвал Егор. «Ты бы все-таки вперед поглядывал, а то я спиной не вижу. Здесь где-то камни». «Я смотрю!» — кивнул Димыч. «Все нормально. Если что, сразу свистну». Еще у пирса, когда устраивались в лодке, Егор решил, что за весла возьмется сам, Лёльку усадит на нос, а Димыча, как самого тяжелого, на корму. Но тот взвыл, что хочет быть вперед смотрящим, и девчонке, тем более такой малявке, как Лёлька, этого важного дела не доверит. Услышав про малявку, Лёлька оскорбилась, но спорить не стала и в гордом молчании пробралась на корму. Поначалу Димыч выполнял свое дело четко, но скоро сидеть на скамье боком ему надоело, и теперь он лишь изредка оборачивался и осматривал фарватер. «Димыч», — поинтересовался Егор, дослушав историю про монстра. «А почему ты никогда с ребятами из класса по сетке не играешь? Ты же, как я понял, просто ас!» Димыч смущенно запыхтел. «Я рыцарь», — неохотно ответил он, когда молчание совсем уж затянулось. «У меня кодекс чести». «Чего?» — удивилась Лёлька. Димыч оживился. «Понимаешь, мне недавно предложили вступить в рыцарский орден». «Как это?» «А вот так, я на одном сайте...» Лодка подскочила. Снизу раздался громкий противный скрип. Лёлька схватилась за борта. Димыча повело вперед, и он, чтобы не свалиться в воду, изо всех сил качнулся обратно, охнул и съехал со скамьи на паёлу. Примечание. Паёл — съемный настил на дне лодки. «Рыцари!» — выругался Егор. «Я же говорил, здесь камни! Смотреть трудно было!» Он осторожно опустил весла и несколько раз сильно оттолкнулся от того, что остановило лодку. Лодка скрипнула, медленно повернулась и снова заскользила по воде. «Мы на камень налетели, да?» — испуганно пролепетала Лёлька. Егор поморщился. «Нет, на подводный замок с привидениями. Вот ведь. Ладно, скажите спасибо, если дно не пробили». «А не пробили?» — уточнил притихший Димыч. «Сейчас проверим», — проворчал Егор. Димыч поднялся с паёла и сел обратно на скамью. «Дим, у тебя штаны сзади мокрые?» — хихикнула Лёлька. Димыч растерянно оглянулся, посмотрел под ноги и охнул. В лодке под паёлом плескалась вода. «Так», — зловеще протянул Егор, тоже это заметивший. «А черпак мы, конечно, не взяли». «Нет», — пискнула Лёлька. «Молодцы», — похвалил Егор. «Чего сидите? Бутылку доставайте! Быстро!» «Какую бутылку?» — растерялся Димыч. «Зачем?» «Пластиковую! С минералкой!» — рявкнул Егор. Лёлька шмыгнула к своему рюкзачку и вытащила литровую акваминерале. Егор открутил крышку и вылил минералку в реку. «Ты что?» — ужаснулся Димыч. «Совсем крыша поехала!» Егор, не отвечая, вынул из кармана перочинный нож, срезал верхнюю треть бутылки, а то, что осталось, протянул Лёльке. «На! Вместо черпака!» Лёлька кивнула и начала суетливо вычерпывать воду. «А я?» — просипел Димыч. «Мне что делать?» Егор направил лодку к берегу и высматривал место, где можно было бы причалить. Но пока впереди тянулись только унылые заросли камышей. «Отодвинь куда-нибудь паёл!» — велел Егор. «И посмотри, где пробоина!» Паёл не поддавался. Димычу удалось лишь приподнять один конец на несколько сантиметров. «Ну что?» — поинтересовался Егор. «А вроде не вижу», — пропыхтел Димыч. «Только пузырьки в одном месте лезут». «Пузырьки?» — переспросил Егор. «Так они из дыры и лезут. Где?» Он вставил весла в уключины и подошел к Димычу. Димыч показал. «Так», — кивнул Егор, — «хорошо, что она маленькая совсем. Давайте-ка, поменяйтесь с Лёлькой местами». «Зачем?» — удивился Димыч. «Ну ты даешь. Пробоина не в днище, а в боковой стенке. Значит, что?» «А-а-а», — догадался Димыч. «Надо, чтобы нос задрался повыше. Тогда, может, даже дыра над водой будет?» Егор вернулся к веслам, Димыч перебрался на корму, а Лёлька — на нос. Количество воды в лодке почти не прибавлялось. Лёлька, орудуя обрезком бутылки, вспотела и раскраснелась. Димыч нашел под скамейкой пустую консервную банку и тоже вычерпывал воду. За поворотом показался клочок берега, усыпанный галькой. «Сейчас причалим», — объявил Егор. «Может, дырку залепим? Вот только чем?» «Жвачкой», — предложила Лёлька. «Я по радио слышал, что маленькие пробоины можно затыкать жевательной резинкой». Димыч презрительно фыркнул. «А что?» — обиделась Лёлька. «Тебе к подошвам никогда жвачка не прилеплялась? Если сразу не заметишь, закаменеет, ничем не отодрать». «Ладно, попробуем», — согласился Егор. «Больше-то все равно ничего нет. Ты ее пожуй пока». Лёлька кивнула, засунула в рот три мятных подушечки и жалобно охнула. «Ты что?» — испугался Егор. «Мята!» — неразборчиво процедила Лёлька. «Сейчас глаза на лоб вылезут». «Еще бы всю пачку сразу разжевала!» — хихикнул Димыч. «А ты вообще молчи!» — отомстила Лёлька. «Вперед смотрящий! Из-за тебя лодку испортили!» Димыч насупился и замолчал. «Хватит ругаться!» — попросил Егор. «Виноваты все, надо было болтать меньше. «Ага», — съехидничала Лёлька. «Все, кроме тебя, ты же не болтал? Ты нас вез». Егор вздохнул, устало посмотрел на сестру, но промолчал. Мальчишки, едва пристав к берегу, отправились исследовать окрестности. А Лёльке никуда идти не хотелось. Во-первых, потому что сразу же за усыпанным галькой пляжиком начинался крутой подъем, поросший колючими кустами и высокой травой. Пока залезешь, замучаешься. Во-вторых, из-за того, что она не могла ходить так же быстро, как и ее спутники. Через пару минут те непременно стали бы ворчать, что черепахам лучше сидеть дома. Вот Лёлька и осталась. Она осмотрела лодку. Да уж, стукнулись так стукнулись. На борту в носовой части краска оказалась содрана, но это бы еще ничего. А вот вмятина, окруженная трещинами, Лёльку просто напугала. На первый взгляд трещины были не сквозными, но Лёлька знала, что где-то через них просачивалась вода. Лёлька наклонилась ниже. Точно, на перекрестье двух верхних трещин она обнаружила то самое место. Снаружи пробоина казалась совсем маленькой. «Как ее залатать?» — задумалась Лёлька, присев на корточки. Она вытащила жвачку изо рта, старательно размяла пальцами и попыталась приклеить белый комочек так, чтобы полностью закрыл дыру. К мокрому борту жвачка никак не приклеивалась. Лёлька забралась в лодку, носовым платком протерла борт изнутри и повторила попытку. Посмотрев на то, что получилось, она удовлетворенно вздохнула. «Вот вам и малявка. Пока кое-кто гуляет, взяла, да и починила лодку». Лёлька снова выбралась на берег и наклонилась над залатанным носом. Вид снаружи ей не понравился. Отверстие по-прежнему выделялось черным пятном. «Надо засунуть жвачку в саму дырку», — решила Лёлька, — «а не просто прилепить изнутри». Она огляделась в поисках чего-нибудь остренького. На скамейке лежала куртка Егора. Лёлька подумала, что в нагрудном кармане наверняка припрятан складной нож, и не ошиблась. Самым кончиком лезвия Лёлька начала осторожно заталкивать жвачку в отверстие. «Что делаешь?» — раздался за спиной голос Егора. От неожиданности Лёлька вздрогнула, нож в ее руке дернулся, и лезвие вошло в трещину целиком. Лёлька испугалась, рванула его обратно, но нож увяз и не поддавался. «Ты что?» — повторил Егор и осекся, потому что в этот момент Лёлька таки вытащила лезвие, но вместе с ним от борта откололся тот самый кусок, очерченный трещинами. «И я хотела дырку заткнуть», — залепетала Лёлька. «Я же не знала, что так получится». Егор охнул и присел на корточки. «Лёль», — сказал он, рассматривая образовавшуюся дыру, — «ты что натворила-то?» Лёлька насупилась и смахнула слезинку со щеки. «Да что теперь плакать?» — вздохнул Егор. «На такой лодке мы точно до базы не доплывем. Придется кому-то здесь сидеть, лодку караулить, а кому-то пешком на базу идти». «Пешком?» — ужаснулась Лёлька. Егор сорвал травинку и засунул в рот. «А как еще? В принципе, тут, если по дороге, километров 10, часа за 3 точно дойдем». Лёлька шмыгнула носом. «Я не дойду, мне сапоги велики. Я и так-то в них еле ковыляю, а ты... 10 километров. «Значит, останешься», — пожал плечами Егор. «Одна?» «Почему одна? С Димычем?» Лёлька умоляюще сжала руки. «Я не хочу с Димычем. Я хочу с тобой. Пускай он сходит, а мы здесь посидим». Егор устало вздохнул. «Лёль, ты соображаешь? Димыч здесь в первый раз. Он дороги не знает. Так что мне в любом случае придется идти. Вот и решай. Хочешь со мной — пошли. Хочешь остаться — сиди с Димычем». Лёлька насупилась. Ей совершенно не хотелось оставаться вдвоем с толстым Димычем. Он и так-то постоянно напоминал ей, что она маленькая и глупая. А теперь, когда узнает, что она сделала с лодкой, совсем заклюет. А может, даже разговаривать не будет. Надуется, как индюк, достанет свой мобильник и начнет в какую-нибудь стрелялку играть. Кстати, о мобильниках. Как она сразу не подумала? «Егор», — начала Лёлька, смущенно ковыряя гальку носком сапога, «а давай кому-нибудь позвоним. Пускай приедут за нами с базы и заберут». «Кому, Лёль?» — спросил Егор. «Мама с папой с утра в город поехали за продуктами. Ты хочешь, чтобы они там все бросили и помчались сюда? Они-то, конечно, бросят и за нами приедут. Только они ж знаешь, как волноваться будут. У мамы наверняка давление подскочит. Давай уж сами. Тем более ничего страшного не случилось. Ну, пройдусь я до базы. Сторожу все расскажу. Дядь Витя хороший мужик. Он нас по-любому выручит. И вернемся раньше мамы с папой». Лёлька вздохнула. Да, волновать родителей не хотелось совершенно. «А где Димыч?» — поинтересовалась она. «Вы же вместе уходили». «Сейчас вернется», — усмехнулся Егор. Наверху затрещали ветки, кто-то хрюкнул, и Лёлька увидела, как темное нечто пронеслось по крутому берегу, слегка притормаживая на камнях.